Второе путешествие Элли в волшебную страну. Еще в то время, когда голубой страной правила Гингема, там жил злой и хитрый столяр Урфин Джус. Он не любил своих соплеменников и построил себе дом в лесу неподалеку от пещеры Гингемы. А потом он пошел на службу к колдунье и помогал ей собирать дань с живунов. Через несколько месяцев после гибели Гингемы над волшебной страной пронеслась буря. Она занесла в огород Урфина семена неизвестного растения, которое быстро заполонило грядки. Чем больше старался Урфин выполоть сорняки, тем гуще они разрастались. Так велика была их жизненная сила. Наконец столяр выдергал растения с корнем, мелко изрубил их и высушил на железных противнях. Полученный столяром бурый порошок оказался живительным. Джус нечаянно просыпал щепотку на медвежью шкуру, и шкура ожила, начала ходить и говорить. Урфин оживил деревянного клоуна, и тот укусил своего хозяина за палец. Тогда у Джуса зародился честолюбивый план — сделать мощных деревянных солдат, оживить их и стать с их помощью повелителем волшебной страны. Урфин был искусным столяром и выполнил свой замысел. С армией дуболомов он покорил сначала страну живунов, а потом и изумрудный город, которым правил преемник Гудвина, Страшила Мудрый. Нелегко досталось Урфину завоевание изумрудного города. Страшила его друзья, длиннобородый солдат Дин Гиор и страж ворот Фарамант, храбро отбивали все атаки дуболомов Урфина Джуса. Тогда Джус пошел на хитрость. Он перебросил через городскую стену деревянного клоуна с приказом найти среди горожан изменника. И клоун такого изменника нашел. Это был завистливый богач Руф Билан, сам мечтавший стать правителем города. Ночью Руф Билан открыл врагам ворота, и изумрудный город сделался добычей неприятеля. За свое предательство Руф Билан получил награду. Король Урфин сделал его своим первым министром. Нашлось в городе еще несколько предателей. Урфин дал им звание советников. Страшилы и железный дровосек стали пленниками Урфина. Когда они отказались служить самозванному королю, Джус посадил их на верхушку высокой башни, стоявшей невдалеке от города. Там они должны были находиться в заключении, пока не покорятся Урфину. Но друзья и не думали покоряться. К ним пробралась через решетку их добрая знакомая, ворона Каггикар, та самая, что посоветовала Страшиле раздобыть умные мозги. Пленники решили отправить ворону в Канзас, чтобы она призвала на помощь Элли. Дровосек нацарапал иголкой на древесном листе послание к Элли, и Каггикар отправилась в далекий опасный путь. Ей удалось разыскать девочку и отдать ей письмо. На ферме у Смитов гостил в то время брат миссис Анны, одноногий моряк Чарли Блэк, веселый, предприимчивый человек. Элли очень подружилась с дядюшкой Чарли, рассказывала ему о своих приключениях в волшебной стране и потихоньку сознавалась, что скучает по оставленным там милым друзьям. И вдруг от них пришла весточка, сообщавшая, что Страшила и Дровосек в беде. Элли упросила родителей, и они разрешили ей снова отправиться в волшебную страну с дядюшкой Чарли. Элли звала с собой и Гудвина, содержавшего бакалейную лавочку в соседнем городке, но тот наотрез отказался. «Хватит с меня волшебников и волшебниц и всяких волшебных дел», — сказал он. «Надоело мне все это до смерти». Элли и Чарли Блэк отправились вдвоем, захватив с собой Татошку. Когда они подошли к великой пустыне, дядя Чарли, мастер на все руки, достал из рюкзака инструменты и сделал сухопутный корабль на четырех широких колесах. На нем был поднят парус, путники пересекли пустыню, хотя чуть не погибли от жажды. Потом они перебрались через горы и очутились в стране живунов. Там Элли и моряк узнали, что им предстоит нелегкая задача одолеть коварного Урфина Джуса и его деревянных солдат. Но они не испугались, вызвали на помощь льва и двинулись в изумрудный город, по дороге, вымощенной желтым кирпичом. Тут Элли и ее друзей, как и в первый раз, встретили многие опасности, но изобретательность моряка помогла им их преодолеть. Когда они приблизились к изумрудному городу, оказалось, что пробраться туда нельзя, он был окружен солдатами и полицейскими Урфина Джуса. Элли подула в серебряный свисточек, и перед ней очутилась фея Рамина, королева полевых мышей. Рамина рассказала девочке, что неподалеку начинается подземный ход, ведущий в подвал той башни, на верхушке которой заключены страшила и дровосек. Но королева мышей предупредила Элли, что этот ход идет мимо страны подземных рудокопов, и советовала ей быть осторожной и не совать нос в их дела. Предупреждение было сделано кстати. Элли чуть не поплатила жизнью за любопытство, когда рассматривала чудеса подземного мира из случайно обнаруженного окошка. Страж, летевший на драконе под потолком пещеры, пустил в нее стрелу, и девочка уцелела чудом. Пока происходили все эти события, Урфин правил волшебной страной. Но невесело ему жилось. Чтобы развлечься, он устраивал пиры, но никто из горожан не приходил на них, а слушать угодливые речи министров королю надоело. Урфин прослышал, что в страну явилась Элли со своим дядей, которого маленькие живуны прозвали великаном из-за гор. Готовясь к борьбе с пришельцами, Урфин Джуз делал все новые партии деревянных солдат, оживляя их чудесным порошком. Эта работа страшно его утомляла, но потом живительный порошок кончился. Несмотря на всю бдительность полицейских и дуболомов, Элли и Чарли Блэк освободили из плена дровосеку, страшилу, длиннобородого солдата и стража ворот Фараманте, и все они пошли в фиолетовую страну. Там они вооружили мигунов и выступили с ними против деревянной армии Урфина Джуса. Главной надеждой моряка была деревянная пушка, высверленная из толстого бревна, для которой Чарли Блэк сам сделал порох. И пушка не подвела. Ее единственный выстрел решил исход битвы. Деревянные солдаты боялись огня, и когда на их головы посыпались горящие тряпки и раскаленные угли, дуболомы в ужасе бежали. Урфин Джуз попал в плен. Его судили и отправили в изгнание. Воинственные дуболомы сделались милыми, трудолюбивыми работниками, потому что, по предположению страшилы, им вместо свирепых рож вырезали веселые, улыбающиеся лица. Изменники-горожане, служившие Урфину Джусу, были наказаны, только самый главный предатель, первый министр Руф Билан, куда-то исчез. И снова маленькая девочка Элли Смит из Канзаса рассталась со своими верными друзьями.